На следующий день на станции Space Vegas не произошло никаких неординарных событий. Через неделю тоже. И через месяц. Марк несколько ночей мучился запоздалым страхом, а потом забыл о том опасном приключении. Через год родители Джо, работавшие на станции, подписали новый контракт и вместе с сыном переселились на Марс, где полным ходом шла борьба с пылевыми штормами. Наступил памятный 2215 год земного календаря, который чуть позже назовут общегалактическим. Знаменитые уравнения Йогана Иванова-Шмидта открыли для человечества феномен гиперсферы. Началась эпоха Великого Исхода. На стапелях космических верфей строились колониальные транспорты, по всем информационным каналам шла реклама райских планет, обнаруженных первым внепространственным кораблем-разведчиком. Людей убеждали, что гиперсферные трассы проверены, техника надежна, а планеты с нетронутыми биосферами — это подарок судьбы, уникальная и единственная возможность вырваться из инмодов, не прозябать в слоях виртуальной реальности, а жить по-настоящему, без эрзаца, без фальши. Первый колониальный транспорт покинул Солнечную систему в 2216 году. За ним последовали другие. Их экипажам и пассажирам суждено было написать самые драматичные страницы в новейшей истории человечества. А колесо развлечений станции Space Vegas продолжало вращаться, рисуя вокруг себя росчерками лазерного света умопомрачительные рекламные блоки. На станции недавно внедрили новейшую, разработанную корпорацией «Рим Кибертроник» технологию прямого нейросенсорного контакта, которая произвела революцию в мире развлечений. Вы хотите прожить две жизни вместо одной? Сафари на самого себя. Познай все темное и светлое в твоей душе. Принципиально новый уровень технологии виртуальной реальности. Только у нас вы сможете воплотить любую фантазию.